Значит, у нас есть две системы. Единственное, что не вызывает никогда, это депрессия. Вот тревога любую гадость может. За депрессия хоть 50 лет. Ничего вредного не сделает. А что? Вы, наверное, заметили, это же не случайно все. Когда человек просто думает, у него депрессивное выражение лица. У вас так не было, что это такое грустное? Ты просто думаешь. А чего это отвечать? Что? Вразумительное. Ничего не приходит. Ну давай спроси меня, я тебе попробую ответить. Что ты такое грустное? Понятия не имею. Может, случилось у тебя чего? Не знаю. А как ты думаешь, у меня случилось чего-то? Ты же увидел мою грусть, я ее не замечаю. Иначе знаешь, что случилось. Это твои галлюцинации. Боюсь с ними. Сам. А что? А это твои галлюцинации. Ну, конечно. Это я лучше не буду говорить. Нет, ну это... Не, речь же идет о том, что пристают же. Пристают. Не знаю. Не, ну если человек считает, что мне грустно, значит, грустно, что ж оспаривать. Ему виднее. Что? Ему виднее. Ему виднее, конечно, со стороны виднее. А причину я не знаю. Что? Все хорошо. Все, да, он уже там пробил его, да? Я могу поделиться, можно? Давай. С сыном эту стратегию. Он, ну сейчас у него вопрос, почему, а что это, а почему, а что? Ну, а то и тоже, вот ему объясняешь, что это такое, папа, что? Папа, а что это? Ну, я как-то велся, а потом надоело. Артем, а ты как думаешь? Так, стол. Сразу теперь приходит вопрос, задает ему сразу, а ты как думаешь, что это такое? Он сразу называет, если неправильно, я там поправляю, молодец. И у нас вот это почему игра прекращается сразу. А когда не знает, интересно, так просто, потому что... И глаза потому что... А да. Это дети, если я не помню, кто то ли Борис, то ли Лиза. А почему? Ответил. Почему? Почему? А потом, а почему и застыл? Уже не знаю, что спросить. Только почему.